Отмахав несколько километров по большаку, танки свернули на пыльную проселочную и углубились в лес. Там остановились. Бойцы наломали веток и ими замели, затоптали следы танковых траков. Особенно старались пограничники. Они знали цену свежему следу и потому проверили тщательно каждый метр, убирая свежие мелкие веточки от самодельных веников. «Порядок, лейтенант», – доложил Неклюдов. «Даже с собаками не обнаружат, куда мы свернули». «Покатили дальше», – повелел Закамолдин, намечая путь на карте. «Через пару километров в болото, еще дальше озерцо. Там короткий привал и устроим». Пограничники срубили молодые березки и их стволы приторочили к танкам. При движении боевых машин они, словно веники, заметали следы на пыльной дороге. Танки остановились на солнечной поляне возле озера. Красноармейцы соскакивали на землю, прыгали, разминались. Несколько человек побежали к озеру. «Вода, как слезинка чистая! Искупаться бы, а?» «Немцы уже накупались. Забыли, что ли?» Сурово произнес старший сержант Шургалов, прохаживаясь возле танка. Бойцы притихли. Закамолдин, стоя на броне, оглядел окрестность. Вокруг озера темнел зеленой стеной лес. Дорога, огибая озеро, ныряла в сумрачную чащу. А эта полянка, на которой остановились, поросшая с одного краю белоствольными березками, а с другого вековыми соснами, казалась уютным гнездышком, залитым солнечным светом. Красотища! Лейтенант потянулся, разминая затекшие мышцы спины и рук. Еще раз огляделся вокруг. Что-то ему не нравилось тут, а что именно, не мог понять. Озеро притягивало чистой голубизной, отражая в своей глубине бездонное небо и деревья, перевернутые вниз верхушками. Поляна манила цветущим и душистым многотравьем. Вокруг все тихо и мирно. И тут Закамолдина как бы кольнуло что-то внутри. Да они ж со своими трофейными танками на этой поляне открыты со всех сторон, как горошины на ладони. «Батюк, заводи!» – велел он. «Полный вперед!» Следом за первой машиной с места медленно тронулась и другая. Бойцы, чертыхаясь, вскакивали на танки уже на ходу. Закамолдин оглянулся. На цветущей поляне оставались четкие следы, оставленные стальными траками. «Выруливай на дорогу!» – крикнул Закамолдин водителю. «Двигаться только по дороге!» Когда объехали озеро и нырнули в густоту сумрачного леса, лейтенант велел свернуть строги в тень сосен и заглушить моторы. «Старший сержант Шургалов, возьми своих людей и нарубите, наломайте веток, замаскируйте машины. Да побыстрее!» Закамолдин повернулся к пограничникам. «Сержант Неклюдов, вернитесь с бойцами своего отделения скрыто назад и уничтожьте следы, так глупо оставленные нами на поляне». Сделав паузу, закончил. «Общий приказ всем. На открытые места не выходить. Держаться только в тени. Шума не производить». Пограничники во главе с Неклюдовым поспешили вдоль дороги, огибающей озеро, назад на поляну. Пехотинцы, тихо чертыхаясь, стали ломать крупные ветки, подрубать саперными лопатками и ножевыми штыками молоденькие березки и ими обкладывать разгоряченные стальные громадины. Кругом никого, а им работенку подсунули. Вдруг послышался прерывистый гул самолета. «Воздух!» – подал сигнал раненый сагитилян, который устроился на танке возле люка. «Воздух! Закройте меня ветками!» Едва на него положили ветку, как в следующую минуту над озером и поляной показался немецкий самолет. Сделав один, второй круг, самолет-разведчик снизился и летел почти над самыми верхушками деревьев. Бойцы затаились в тени, прижимаясь к стволам. Самолет пролетал низко, был виден прозрачный колпак и летчик в шлеме. Некоторые подняли вверх винтовки и трофейные автоматы, защелкали затворами. Очень уж соблазнительно было сбить летящий низко самолет. «Отставить!» – крикнул Закамолдин. «Не стрелять!» Покружив над озером, разведчик удалился.